Да, вот, ну, про жену, ладно. Не смог ты исполнить ее посвящение. А детям есть колыбельная? Вот сейчас помню, когда ты ко мне первый раз приезжал, давно-давно-давно, еще ребенок у тебя не родился, четвертый, Мишка. Михаил. Да, четверо детей у Алексея. А колыбельная детям, я тебя спрашивал. Ты сейчас Нет, я не делал. Есть сантиметалочка хорошая. Не-не, колыбельная, это что-то вот такое мирное, красивое такое. Вот. Я тебе говорил, а колыбельная детям есть? Вот ты вот писал, нет? Ты говоришь, что-то было у тебя. Слов-то нету, а есть вещица там. Слов нет, оно так инструментально. Красиво, очень красиво. Ну, прям красачка. Я вообще ценю тех, ну, кто рядом со мной, да? Ну, люди уходят. Ну, тут просто привыкнуть к тому, что ты нужен кому нужен, и нужен только тогда, когда нужен. Вот, просто. Ну, в принципе, люди так оно и есть по жизни. Ничего с тебя не сделаешь. Но, да, стараюсь не вспоминать плохого. Нет, я имею в виду, когда уже знаешь, у меня песни получаются посвящения какие-то, что когда уже человек все ушел в небеса, в Бог, на покаяние. Есть и такие вещи, да, и очень грустно было в свое время. То есть у тебя кто-то из близких тоже уходил? Ну, близкие вообще уходят не вовремя, да. Ну, это да, это, к сожалению, страшно. И неожиданно сама что вот это цепляет по душе, скажем так, по сердцу, по душе. Есть какие-нибудь такие посвящения в память? Есть. Конечно, есть. Делали песенку в свое время для... Помнишь, был такой проект «Короли дорог»? Да. Туда писал свечиться, но это... Я там даже свою туда песню написал. Вот это как раз посвящение, возьми меня с собой, называется вещь. Вот посвящение, да. Любимый, да. То есть у тебя любимый человек ушел из жизни? Да, умерла девушка, которая была очень дорога. Вот как-то через полгода родилась вот эта вещица. А ушла из-за чего, если не скажет? Ой, я уж не помню, что там было. Ну, там тоже несчастная какая-то история. За много лет уже просто не... Сколько лет прошло, господи? 18, наверное. Лет 20. Окей. Давай послушаем. Возьми меня с собой, я знаю. знаю, это рай. Возьми меня с собой, я брошу все дела. Не покидай, не покидай. Вот и все, ты больше не со мной. Вот и все, рассвет несет мне смерть. Боже, как хочу я быть с тобой. Боже, как хочу я умереть. Возьми меня с собой туда, где тишина. Возьми меня с собой, я знаю, это рай. Возьми меня с собой, я брошу все дела. Не покидай, не покидай.